Наконец, долг победил, и маг воды взошел на борт морского дьявола, изо всех сил скрывая брезгливую гримасу. Удавалось это ему из рук вон плохо, но мертвецы не обратили никакого внимания на непроизвольные сокращения его лицевых мышц. Повинуясь взмаху своего капитана, они быстро расцепили суда, и мертвый корабль с невероятной скоростью поплыл на юго-восток, направляясь куда-то в сторону Реирских островов. Ураган, наполнявший призрачные паруса морского дьявола, явно не имел ничего общего со слабеньким южным ветром, дувшим в реальном мире. Плавание получилось на удивление коротким. Для поднятого Олегом корабля, казалось, не существовало расстояний. Уже через час на горизонте показался первый из островов Реирского архипелага, до которого обычный корабль шел около 2 суток. А слева по борту, на освещаемой луной глади моря, возникла громада спешащего на всех парусах корабля. За спиной Олега раздался уже знакомый стук-бряк. «Это они!» Голос подошедшего капитана так и сочился ненавистью. «Изготовиться к бою!» – громко скомандовал он. На палубе засуетились матросы, подкатывая поближе к борту какое-то сооружение, в котором Олег с изумлением опознал полусгнившую баллисту, мерцающую все тем же призрачным светом. Огни святого Эльма, наоборот, приглушили свое свечение, сливаясь с фосфоресцированием ночного моря. «Разве из этого можно стрелять?» – с изумлением спросил Олег капитана, отрываясь от рассматривания суеты на палубе и разворачиваясь к тому лицом. «У нас боевой корабль, милорд!» Месиво прогнивших мышц и выглядывающих из-под них костей черепа на лице капитана осталось неподвижным, однако в голосе хрустели тонкие льдинки нешуточной обиды. «Все, что должно стрелять, у нас стреляет лучше прежнего!» «Прошу прощения!» Олег кивнул и, поспешно отвернувшись, принялся рассматривать стремительно приближающийся корабль. Очень мешала ночная темнота, но в конце концов Олег сообразил провести небольшое преобразование, и ночь отступила перед зорким взглядом демона. Олег удивленно охнул. «Но это не корабль-призрак! В команде на борту нет ни одного зомби. Все живые. Да и сам корабль. Он напичкан магией до предела, причем какой-то странной, мне незнакомой. Но это, несомненно, светлая магия». Приглядевшись, Франко и Велинс согласно закивали. «Действительно, в магическом диапазоне корабль едва не светился от переполняющей его энергии. Но именно свечение непрерывно свидетельствовало. Это магия света. А магия света никогда и никоим образом не могла быть использована для поднятия мертвецов. Вот почему они всегда так старательно избегали магов. Рассмотри их вблизи кто-нибудь из владеющих магическим даром, и корабль-призрак был бы немедленно разоблачен», — ошеломленно прошептал Велинс Кирино. «Да, это обман», – вмешался в разговор стоящий рядом капитан. «Впрочем, где же и находиться в преддверии боя капитану корабля, как не на мостике, нынче нагло оккупированном магами? На борту корабля находятся живые пираты, лишь прикидывающиеся зомби при помощи магии. Впрочем, секрет их легких побед не только в этом. Они используют предательство. Нас отравил собственный кок, применив какой-то магический яд. Он был совершенно неощутим, но когда этот корабль взял нас на абордаж, их маскировка рухнула, и мы вступили в бой. Появился какой-то обряженный в черный балахон реирец, поднял руку, и мы все замерли, парализованные. Пираты обыскали корабль, прорубили днище и ушли, забрав с собой кока». «А откуда тогда этот пролом?» Олег кивнул в сторону красующейся в борту дьявола гигантской дыры, затянутой серым маревом. «На дне были скалы», – равнодушно ответил мертвый капитан. В это время подошедший уже совсем близко пират наконец заметил их судно.